Наполеон встал, взял с маленького столика коробочку, достал оттуда продолговатый пакет, имевший форму фунта шоколада, и протянул его Лефевру, говоря: «Герцог Данцигский, примите этот шоколад. Маленькие подарки укрепляют дружбу». Лефевр без церемонии взял пакет, засунул его в карман мундира и снова уселся за стол, сказав: «Благодарю вас, Ваше Величество. Я отдам это в госпиталь. Говорят, что для больных шоколад очень полезен». «Нет», — улыбаясь, ответил император. «Пожалуйста, не отдавайте никому и оставьте у себя. Очень прошу вас об этом». Лефевр поблагодарил, но внутренне выругался. «Что за странная идея у императора дарить мне шоколад, словно любовница?» Завтрак шел своим чередом. Наконец подали пирог, представлявший собой город Данциг, мастерское произведение императорского повара. Император обратился к Лефевру. «Невозможно было бы дать пирогу другую форму, которая больше бы понравилась мне. Вам, господин герцог, принадлежит право первому дать сигнал к атаке. Это ваша добыча. Так вы и должны первым оказать ей честь». И с этими словами Наполеон передал Лефевру нож. Маршал разрезал пирог, и все трое нанесли крепости жестокое поражение зубами. Маршал вернулся к себе в восторге от любезности императора. «Как жалко, что там не было Катрин», — сказал он, вздыхая. «Я не помню, чтобы его величество был в лучшем настроении. Но что за странный подарок, этот данцигский шоколад?» Он машинально развязал пакет, данный ему Наполеоном. Там, под шелковой бумагой, оказались 300 тысяч франков ассигнациями. Это был подарок новому герцогу для поддержания его ранга. С того времени между военными Лефевр не подумал скрывать милости императора. Всякие неожиданные награды получили название данцигского шоколада. Благоволение императора к маршалу должно было бы защитить его жену от всякого злоречия и язвительных уколов. Но обе сестры Наполеона и те дамы, которые заискивали перед ними, не желали упустить такой благоприятный момент, как прием у императрицы, чтобы лишний раз поиздеваться над Екатериной и попрекнуть ее низким происхождением. Обстоятельства благоприятствовали этим ядовитым бестиям. Екатерина Лефевр в парадном туалете с искусной прической, вздымавшейся на голове в виде громоздкого сооружения, на вершине которого развивался громадный ток из белых страусовых перьев, в придворном платье с длинным шлейфом и в крайне стеснявшей ее мантии из светло-голубого бархата с золотыми пчелками и с герцогскими коронами, вышитыми по углам, появилась на пороге салона сияющая и в то же время смущенная. Утром она вместе с Деспрео упражнялась в церемониале представления в качестве герцогини, место которое было подле императрицы, наравне с королевами, и, не желая ударить в грязь лицом, мысленно повторяла свою роль. Толстый, величественный, краснолицый дворецкий, который уже много раз прежде впускал ее в Тюильри, поспешил провозгласить как можно громче: «Ее высокопревосходительство, супруга маршала Лефевра!» Екатерина повернулась к нему в полоборота и пробормотала: «Ах, прохвост, он не знает своей роли!» Тем временем императрица, сойдя с трона, пошла навстречу Екатерине. Всегда очень любезная, Жозефина такими словами приветствовала жену победителя Северной крепости: «Как поживаете, герцогиня Данцигская?»